Глава 26. Я изо всех сил сжал кулаки. Ногти вонзились в ладони, и по коже потекла кровь. Только что я выпустил из себя слишком большой поток магии. Планировал поднять армию мертвецов на защиту Санкт-Петербурга, а в итоге случайно подчинил всех, кто погребен под мегаполисом. Да, немало людей полегло, возводя этот город. Но как ответственный некромант я мысленно пошлю благодарность во всех их телах, когда все закончится. Кто-то должен был взять под контроль ситуацию. Раз бюро больше нет, значит, спасением людей займутся мертвые. И в этом нет ничего противоестественного. Такое практиковалось далеко не один раз в далекие стародавние времена. Мертвые уже спасали живых. Пора им сделать это еще раз. Я собрался с силами и заставил ослабевшие после колдовства мышцы сократиться. Ноги оторвались от земли, и я помчался догонять своих соратников. Зал, за которым открывался проход в убежище гильдии воров, был заполнен трупами. К счастью, среди них я не заметил ни одного из своих соратников. Одни лишь разодранные темной магией монстры. И в куче этих монстров сидели уже уставшие воры, темные маги и моя ученица София. «А вот и княжич!» — воскликнул глава гильдии Шрам. Хромая, он подошел ко мне и положил руку на мое плечо. «Рад тебя видеть. Нам тут очень туго пришлось. Если бы не твои мертвецы, мы бы все передохли». «Мертвецы?» Я заметил, что вдоль каменных стен подземелья стояли мои зомби. Видимо, я инстинктивно направил им приказ защитить моих друзей. «А теперь, Шрам», — произнес я, — «мне тоже нужна твоя помощь. Знаешь, как попасть в подземелья, которые находятся под императорским дворцом?» Глава гильдии выпучил глаза, причем так, будто я ему предложил пойти под шумок императора прикончить. «Туда?» — воскликнул он. «Ты хочешь, чтобы я провел вас в темные туннели?» «Так ты знаешь о них», — улыбнулся я. «Уже хорошая новость». «Я не могу туда пойти», — помотал головой Шрам. «Там призраки, и атмосфера, мягко говоря, не самая приятная». «Значит, мы точно говорим об одном и том же месте. Видимо, филактерия провоцирует всю нечисть вокруг активизироваться и отпугивает всех, кто заходит в эти туннели. Шрам, если ты этого не сделаешь, то вся эта битва за спасение твоих людей окажется напрасной», — воскликнул я. «Красная ночь не закончится. Никогда. Если, конечно, ты нам не поможешь». Глава гильдии воров шумно выдохнул, осознав, что выбора у него теперь нет. «Хорошо, я покажу вам, как туда войти», — сказал он. «Но дальше ни за что в жизни не сунусь. Там такая магия крутится, что меня может и наизнанку вывернуть». «Пойдет», — кивнул я. «Достаточно показать вход, а дальше я уже сам разберусь». «София», — позвал я напарницу, — «пойдем, осталось немного». Я приказал отряду темных магов обезопасить туннели и затаиться, но слушать меня они не спешили. Разумеется, в хорошем смысле этого слова. Затаиваться никто не хотел. Темные маги решили выбраться наружу и помочь моей нескончаемой армии нежити очистить город. Эх, видел бы отец, что я сегодня утром устроил в Санкт-Петербурге. В каком-то смысле я и сам сегодня стал полководцем. Шрам проводил нас до входа в туннели, что ведут под дворец, и мы остались с Софией наедине. «Простите меня!» — кричал нам вслед глава гильдии воров, закрывая проход за нашими спинами. «Я правда не могу туда пойти!» «Тебя никто не осуждает, Шрам», — ответил ему я. «Береги себя и своих людей. Ночь скоро закончится». Последние слова, сказанные мной, эхом пронеслись по пустому коридору и, похоже, так и не достигли ушей Шрама, поскольку тот уже закрыл нам единственный путь к отступлению. «Не боишься?» — спросил я Софию, когда мы принялись исследовать лабиринт подземных катакомб. «Нет», — помотала головой она, — «С тобой мне ничего не страшно, владыка. Как далеко нам идти до филактерии? Ты чувствуешь ее?» «Чувствую, она совсем близко. По моим прикидкам, прямо под тронным залом императора», — объяснил я. «Ведь он даже не подозревает, над чем восседал он и его предки многие столетия». Через 10 минут блужданий по мрачным коридорам мы, наконец, добрались до просторной комнаты, которая источала колоссальное количество темной магии. Я быстро провел самодиагностику, оценил работу магических каналов и понял, что на поднятие армии мертвых потратил не так уж и много сил. Видимо, благодаря сердцу ко мне вернулась большая часть былого могущества. Мана уже растеклась по моим каналам, заполнила их до предела. Хоть я вытянул из сердца всю энергию, она не улетучилась, а плотно засела внутри меня. «Мы на месте», — заключил я, когда мы с Софией вошли в главный зал. В центре, выложенный черным камнем просторной комнаты, стоял постамент, на котором и находился тот самый сосуд, что я искал. Красная ваза, заполненная органами Никона. В ней заключена вся его мощь. Когда-то и я хотел себе такую же, но как же все-таки это было глупо. «Представляешь, София, а ведь я хотел засунуть себя в такую же», — усмехнулся я, приближаясь к вазе. «Думаю, она была бы тебе не к лицу, владыка», — ответила девушка. «Это уж точно. Каким бы я ни был мощным некромантом, мне совсем не хочется расставаться со своим «я». Не хочется терять это тело и это сознание. Возможно, я не зря умер тогда. Жизнь в теле Константина Владыкина — это второй шанс. Второй и последний. Ограничить свою мощь, но получить то, чего мне так всегда не хватало. Семью и друзей». «Не будем медлить», — сказал я, отбросив в сторону лишние мысли. «Пора ее уничтожить». Я рванул вперед, не желая тратить более ни секунды. В моей правой руке зарядилась темная магия. Один мой приказ, и она разрушит сосуд, который поддерживает бесконечное возрождение Никона. «Я бы посоветовал тебе не делать этого, вселяющий страх», — проскрипел голос Лича. Моя рука остановилась в сантиметрах от филактерии, а темная магия в моей ладони угасла. И все потому, что у Никона в руках оказался заложник, человек, ставший мне дорогим за последние несколько месяцев. Как я и предсказывал, Никон пришел, чтобы помешать нам уничтожить филактерию. Но появился он в самый неудачный момент, когда моя ученица оказалась беззащитна, когда я сконцентрировал все свое внимание на уничтожении сосуда. Лич обхватил мою ученицу своими костлявыми руками. «Правильно сделал, что остановился, вселяющий страх», — рассмеялся Никон. «Еще бы секунду, еще хотя бы одно сокращение твоих мышц, и она была бы мертва». «Насколько же ты низко пал, Никон», — помотал головой я. «Бред заложников, неужели ты настолько меня боишься? Даже в этом теле я продолжаю быть для тебя вселяющим страх». «Не заговаривай мне зубы», — рявкнул Никон. «Ты все свои шансы истратил. Если хочешь спасти свою девку, покажи, чему научился за время проживания в этом теле. Покажи мне свою жалкую человечность. Пожертвуй собой. Прикончи себя». «Не делай этого, владыка», — попыталась воспротивиться воле Лича София. «Заткнись!» — проревел Лич. «Ты ведь сам учил меня, вселяющий страх. Ты говорил, что каждый, кто идет против нашей воли, должен умереть». «Я учил такому. Ведь Никон не лжет. В прошлом я действительно мог сказать такое. Да, передо мной сейчас стоит вовсе не Лич. Не мой прошлый ученик Никон. Этот иссохший труп, заполненный темной магией, это олицетворение моих старых идеалов. Передо мной я же сам. Только время, что я провел в теле Константина Владыкина, очень многое изменило. Я впервые за 1000 лет своей жизни узнал, каково это — иметь семью, друзей и близких людей. Я скалился в жуткой улыбке, когда почувствовал легкие колебания темной магии, которые Никону не принадлежали. «Знаешь, Никон, ты мог бы достичь большего, если бы не завидовал мне. И если бы я не был таким плохим учителем», — произнес я. «Только теперь все по-другому. Возможно, ты не заметил, но в этой комнате есть еще один могущественный темный маг. Человек, который стал учеником куда более способным, чем ты». Никон в полном недоумении взглянул на меня. Его магические органы чувств, не отрываясь, смотрели мне в глаза из его пустых глазниц. А заряд темной магии возрастал, и он не принадлежал ни мне, ни Личу. «Не щади этого ублюдка, София», — спокойно произнес я, — «ведь он поспешил тебя недооценить». С этими словами я разбил филактерию, впрыснув в сосуд огромный разряд темной магии. И в это же мгновение София ударила Никона такой порцией гниения, что треть его костей попросту расплавилась, не выдержав напора ее силы. Никон взревел, впервые за долгие годы ощутив боль, ощутив страх перед смертью. Лич выпустил из рук Софию и отступил. «Ты хорошо постаралась, моя ученица», — улыбнулся я. «Вижу, хорошо усвоила все мои уроки. А теперь можешь расслабиться. Остальное за мной». «Что ты натворил?» — закричал Лич. «Моя филактерия!» «Теперь у тебя только одна жизнь, старый друг», — усмехнулся я. «Только недолго она продлится». За доли секунды я промчался через всю комнату, выхватил свои кинжалы и рассек связки, которые держали руки Лича. А вслед за этим, скопив всю свою магию в кулаке, нанес решающий сокрушительный удар. Только Никон тоже не медлил, из его правой глазницы вырвалось заклятие. За долю секунды до того, как мой удар попал по его иссохшему телу, Лич ударил порчей по моему телу. Промахнулся, не смог поразить грудь, но попал по левой руке. Моя конечность резко ослабела и истончилась, превратившись в жалкое подобие себя. Но мне уже было все равно, поскольку свою атаку я завершил. Заряд гниения, напитанный всем моим запасом темной магии, оказался настолько мощным, что нас с Никоном подбросило вверх. Земля над нашими головами расплавилась. Лич пытался отбиться от моего напора, но я продолжал толкать его вверх, попутно разрушая все основные магические центры его тела. Никон ударился головой о камень и расколол его напополам. За этим камнем оказался тронный зал императора, куда нас с ним и вынесло. Мы, два темных мага, разлетелись в разные стороны от трона правителя Российской империи. Лишь через мгновение я понял, что в зале не было пусто. Там уже вовсю шла битва за дворец. Десятки мутантов Красной Луны, сотни моих мертвецов и оставшиеся в живых гвардейцы императора. И сам Виктор Павлович Романов не отставал от своих воинов. Он бился в первых рядах, поражая врагов электрическими разрядами из своей механической руки. «Печальное зрелище, да, Никон?» — спросил я. «Кажется, твою армию теснят». «Откуда у тебя столько сил, вселяющий страх?» — просипел он, поднимаясь на ноги. Лич вправил свой расколотый череп обратно и воскликнул. «Ты ведь потерял почти всю свою силу, свое тело. Ты не смог стать Личем. Так почему же ты до сих пор сильнее меня?» «Наверное», — выдохнул я, — «некроманта не хватало жизни. Я почувствовал вкус этого ощущения впервые за долгое время. И знаешь, Никон, мой старый ученик, мне искренне жаль, что ты уже никогда не сможешь испытать то же чувство, что и я». Никон молча рванул на меня, пронесся через весь тронный зал, намереваясь уничтожить своего бывшего учителя. «Сдохни, вселяющий страх!» — взревел он, используя последние запасы своих сил. «Это больше не мое имя, Никон», — ответил я, метнув в несущегося на меня лича два кинжала. «Теперь я Константин Владыкин, будущий глава своего рода, правитель Теневой Империи». Два кинжала, заполненных остатками моей темной магии, вонзились в череп и грудную клетку Никона. Лич остановился в метре от меня, а затем взорвался, осыпав зал оставшийся от него костной мукой. Кинжал, что попал в его грудь, пронзил манускрипт, что управлял мощью Красной Луны. Лезвие разорвало лист бумаги и распалось на мелкие крошки металла, не выдержав нагрузки. Все мутанты в зале начали падать один за другим, подпитывавшая их сила иссякла. За пределами дворца что-то вспыхнуло, небо озарил последний луч Красной Луны, накрыл весь город своим сиянием, а затем утих. Над Санкт-Петербургом вновь появилось самое обыкновенное звездное небо. Император смотрел на меня так, будто весь мир в его глазах перевернулся, а затем первым поднял над головой клинок в торжествующем крике. А вслед за ним это сделали его гвардейцы и моя нежить. Кажется, мне все же удалось немного изменить этот мир. Два месяца спустя. «Твой отец был крайне настойчив, Константин Матвеевич», — сказал Виктор Павлович Романов, когда я вошел в его тронный зал. «Мы с императором встретились вновь. С того дня, когда ночи Красной Луны был положен конец, прошло всего два месяца, но мир уже успел сильно измениться». «Так собрание князей уже прошло?» — спросил я. «Отец после возвращения с войны так ничего об этом и не сказал». «Он хотел сделать своему сыну сюрприз», — усмехнулся император. «Матвею Ионовичу чудом удалось отбить Калининград. Он признался, что использовал темных магов, которых удалось вычислить в числе его людей. Отец вам еще не сказал, какое решение он принял после этого?» «Нет, после совета князей нам так и не удалось с ним повидаться», — ответил я. «Он отрекся от своего титула», — заявил император. «Сказал, что его наследник куда лучше справится с этой ношей». «Вот как, отец. Значит, ты не только изменил свой взгляд на темную магию, но еще и решил отдать мне главенствующую роль в семье». «Так о чем говорил мой отец на совете?» — поинтересовался я. «Сказал, что мы больше не выиграем ни одной войны, если продолжим запечатывать темных магов», — прямо сказал император. «И никто с ним спорить не стал». Несложно догадаться, почему. Никого из главного штаба бюро не осталось, кроме твоего брата и двух его напарников. «Даже Федор Ильич Зубов не сопротивлялся», — удивился я. «Совсем не похоже на него». «События двухмесячной давности изменили его мнение», — сказал император. «Правда, Зубов до сих пор думает, что в тебе осталась хоть какая-то доля его печати, Константин». «Пусть утешает себя», — рассмеялся я. «Но меня больше интересует ваше мнение, Виктор Павлович». «Мое мнение как раз-таки очень простое», — улыбнулся император. «Ты доказал мне свою верность, Константин. Твоему отцу я всегда доверял, если не учитывать некоторые мои предрассудки. Я уже издал закон о том, чтобы разрешить запечатанным наследовать титул и передавать его. Кстати, про передавать. Мне нашептали, что у тебя скоро свадьба. Планируется расширение семьи Владыкиных». «Знаю я эту птичку», — усмехнулся я. «С тех пор, как мать настояла на возвращении дворецкого Прохора, Вы сразу же начали узнавать все о нашей семье, как и прежде. «Из дружеских побуждений, Константин, не более того», — уверил меня император. «Так это правда?» «Что я могу вам сказать, ваше величество?» — пожал плечами я. «Грешен, беру в жен свою ученицу». «Учитывая, как она проявила себя в последнюю ночь Красной Луны, я ничуть не удивлен», — улыбнулся император. «Только я спросил ваше мнение отнюдь не об этом, Виктор Павлович. Вернулся к прежней теме я. Меня интересует, что вы думаете о темной магии». Романов тяжело вздохнул. «Это сложная тема, Константин», — произнес он. «Той ночью я окончательно убедился, что бояться этой силы не стоит. Да и твой отец хорошо показал на примере, как меняется ход войны, когда мы используем все свои силы». «Заметьте, мой отец повел в бой лишь 2-3 темных магов, и этим переломил ход западной кампании», — напомнил я. «Если говорить откровенно, я не вижу ничего противоестественного в том, чтобы перенять сильные стороны Прибалтийского союза, дать свободу всем магам, и светлым, и темным. Только...» Император почесал челюсть металлической рукой. «Есть сложности», — добавил он. «Какие?» «Константин, буду говорить откровенно. В казне нет столько денег, чтобы распространить темную магию по всей империи», — объяснил он. «Нужно ведь начинать с малого. Создавать торговые точки, изменять экономику. Нет, экономика нужна совсем другая, темная. Для того, чтобы это организовать, могут потребоваться годы или даже десятки лет». «Ваше Величество, подождите. Успокойтесь, выдохните», — улыбнулся я. «Все то, о чем вы говорите, уже есть». «Что?» — удивился император. «В каком это смысле?» «Я уже создал все то, о чем вы говорите. И теперь вместе мы сможем сделать Российскую империю самым могущественным государством в мире». Я осекся. «Если вы, конечно, не брезгуете иметь дело с мертвецами». Император удивленно взглянул мне в глаза, а затем улыбнулся и пожал мою руку. Так и началась новая страница в истории Российской империи и в моей теневой империи. Конец книги. Читал Константин Загадский.